Похитители дали о себе знать, кое-как проскрипела леди Джейвидж. Ниал медленно покачал головой. Нет. Как Росс? Не очень хорошо. Очень переживает и за вас волнуется. Поэтому надо выздоравливать как можно скорее. Вы нужны ему, милая моя девочка. В одиночку он не выстоит. Честно признался отрекшийся волшебник. От переживаний профессор похудел и с лица спал, рывком постарев лет на 10-15, из цветущего немолодого господина превратился в старика. «Он жив! Диан, жив!» – прошептала Фейм прежде, чем снова нырнуть в тяжелые трясины сна. Давным-давно, в другой жизни, была она игрушкой злого мальчишки. 15 лет он забавлялся ею, как мог и умел, и с каждым годом его злые выдумки были все хитрее и отвратительнее. А потом, когда игрушка опостылила, он подкинул ее другому мальчишке, тоже, кстати, недоброму. Думал, забава веселей получится. А оказалось, что даже сломанная, растерзанная кукла кому-то бывает в радость. Сломали игрушку. Когда-то была она бродячей кошкой, кладбищенской попрошайкой, прячущейся от злых мальчишек-живодеров в заброшенном доме, спятившей зверюшкой, не побоявшейся чудовищ, потому что поверила ласковой руке и пригрелась на груди у того, кто не побрезговал полосатой шкуркой. Убили кошку. Трясина затягивала все глубже и глубже, и не было в ней дна, и конца бесконечному сползанию все ниже и ниже тоже не предвиделось. Тьма стягивала беспомощное тело женщины-кошки-игрушки змеиными кольцами, сжимая все сильнее и сильнее, пока не превратилась в настоящего гигантского змея с радужными крыльями и высоким спинным гребнем, с огненными глазами и сверкающими лезвиями зубов. Он медленно обшарил залитое слезами и потом лицо Фэмрил Джевидж своим длинным раздвоенным языком. «Ага, бесстрашная, это снова ты!» «Не спящий!» – беззвучно кричала она. «Где мой сын? Жив ли он?» Огромный, могучий, прекрасный великий Лэ, в чьем дыхании таилась вечность, ласково слизнул теплые маленькие слезинки с ее щек и молвил тихо-тихо. «Молчи, ищи, найдешь!» И уполз прочь в свою уютную нору, надежно спрятанную среди миров и мирозданий, и унес с собой жар, отчаяние и боль, оставив на прощание молочно-серебряную рыбу сон в подарок. Чтобы женщина ухватила с рукой за длинный шелковый плавник, чтобы с ее помощью поднялась на поверхность теплого ласкового моря и плавала в нем рядом с закатным солнцем по золотым волнам. А когда наступила ночь, рыба-сон высоко выпрыгнула из воды, став луной, и убаюкала женщину-кошку-игрушку по имени Фейм целительной песней. Зато теперь Рос в точности знал, что именно чувствует Феймрил бессонными ночами и долгими днями, когда просиживает возле его постели в ожидании окончания приступа язвы. Отчаяние и бессилие хоть чем-то помочь. Не вольешь свою кровь в вены, не отдашь силы, не заберешь себе часть боли. Вот что бесит больше всего. Но выбор есть всегда. Можно скрежетать зубами, разбивать в кровь костяшки пальцев, метаться по комнате, как бешеный волк. А можно помочь помыть, переодеть, перевязать, напоить лекарствами, оставить на попечение опытнейшему лекарю и отправиться на службу. Джевидж выбрал второе, а перед отъездом наказал каждые 3 часа извещать его состояние здоровья Фейм. Как-как? Гонца на бричке посылать в канцелярию с полным отчетом? Кончился ли жар? Пришла ли в себя? Что профессор говорит и что думает? Денек предстоял жаркий во всех смыслах. Погода расщедрилась на солнце и почти летнее тепло. Спор с его императорским величеством по кандидатуре преемника тоже обещал стать горячим. О встречах, назначенных на послеобеденное время, Рос вообще старался не думать. Джевидж откинулся на подушке сиденья и закрыл глаза ладонью, не скрывая от экзорта телохранителя своих раздерганных чувств. У Раилы сегодня будет о чем поговорить. Не только о вице-канцлере и о двух взаимоисключающих проектах финансирования трансконтинентальной железной дороги, еще одной родственной мечты. Но, право слово, как же не хотелось лорду Джевиджу обсуждать поиски похитителей сына с монархом. Опять наводящие вопросы, подозрения, тайные и явные упреки и, разумеется, без сочувствия. Ни напускного или притворного нет. Раил никогда не был лицемером, но вину за случившееся он опять возложит на Феймрил. Какое глупейшее упрямство, лишенное всякого смысла. Если нет настоящего врага, его нужно придумать? Просто не слушайте его, милорд. Что вы сказали? Скинулся Рос. Отлично, теперь я разговариваю вслух, поздравил он себя. Но Маранкил и не подумал изобразить маломальское смущение от того, что прочитал под движением губ Джевиджа несказанное. Напротив, он уставился на подопечного во все глаза и заявил: «Государь отчего-то не взлюбил миледи, теперь вот и попрекает без конца». «Сам знаю», – буркнул в ответ канцлер. «Ну, разумеется, его телохранитель был наблюдателен и совсем не глуп. Но если даже он заметил отношение Раэла к Феймрил, то те, кому по долгу службы и призванию положено бдеть за настроениями императора, уже смекнули, что к чему, и непременно сделали выводы. А уж какие они, эти выводы, понятно, без дополнительных пояснений. Семи пядей во лбу не потребуется». Маг, разумеется, в их приватных беседах с Раилом не участвовал, а стало быть, слышал пересуды прислуги, а те, в свою очередь, повторяли вслед за придворными. «Маран, будьте моими ушами. Если где-то во дворце скользнет в разговоре имя моей жены, милорд, я стану подглядывать и подслушивать везде, где только можно». Мэтр сам, должно быть, дивился неведомо откуда-то проклюнувшейся в нем преданности лорду-канцлеру. Как будто она сама по себе возникла. Как бы не так. Рос сразу приценился к парню, как опытный барышник к чистокровному жеребцу трехлетки. Из-под воль прощупал на крепость нервов и устоев, заглянул в личное дело, копнул поглубже, убеждаясь, что выбор Лассарор Грайна безупречен во всех отношениях. Молодой экзорт склонен к разумному риску, смел и свободолюбив, то, что нужно для хорошего офицера-порученца. Что-то в этом духе заявил многоопытный командор. Рос, в свою очередь, пригляделся, прикинул и решил. «Ты будешь мой с потрохами, мэтр Килл». Занявшись чародеем вплотную и не жалея усилий, чтобы тот не сорвался с крючка. Ведь рядом с лордом Джевиджем не может оказаться случайного человека. Его армия безупречна, начиная от личного доктора и заканчивая садовником. Разве Рос хочет от людей многого? Только абсолютной личной преданности, не больше, но и не меньше. Так было и так будет. Если ты такой умный, Маранкил, то рано или поздно ты сам догадаешься. А если нет? Ну что ж, значит, будешь бегать в моей упряжке просто так, одобрительно ухмыльнулся канцлер. А еще он подумал о том, что Фейм не ошиблась, когда иногда в порыве гнева обзывала его кукловодом и манипулятором. Впрочем, супруга редко когда питала иллюзии на его счет, и, пожалуй, она единственная, кто знал правду. Все же просто, как затертый медный сет. Когда профессионализм и опыт неоспоримы, когда победа очевидна, а достижения осязаемы, то грех не воспользоваться всем этим добром, верно? Мелькание солнечных бликов, равномерное покачивание экипажа, виной тому, а может, лекарство профессора Коренея, которое навеяли воспоминания, более похожие на яркий красочный сон. Врет ведь отрекшийся магик, лукавый, как все их чародейское племя, будто нет в его снадобьях волшебства. Есть, еще как есть. Иначе на хвосте у медленно затухающих подреберье боли не притащились бы те далекие годы. Сколько же ему тогда лет было? 20 или чуть больше? Запахи на войне отнюдь не ласкают обоняние, звуки, к слову, тоже. И речь идет вовсе не о выстрелах, взрывах и артиллерийской канонаде. Летом война монотонно гудит мушиным жужжанием. Зеленые твари роями вьются над трупами людей и животных, а осенью и зимой размеренно стучит дробной капелью. С веток деревьев, околыши фуражек, с носов. За эту бесконечную ночь лейтенант Джевидж и его взвод промокли насквозь. Шинели пропитались ледяной водой, сочащейся из низких тяжелых облаков, и солдатам осталось только молиться Всетворцу, чтобы оттепель продлилась до тех пор, пока они не успеют просушить одежду. Ударь мороз, им всем хана, особенно молоденькому офицеришке, тощему до полупрозрачности. Рос знал, что за глаза его называют кузнечиком, за длинные ноги и умение съесть тройную порцию каши в один присест. От назойливых мыслей о еде, просачивающихся через отрывки тревожного сна, отвлек чуть слышный шепот. «Проклятущий мост!» – пробормотал сквозь дрему рядовой Трайк. «Сучий мост!» Зубы его стучали в ознобе своеобразной барабанной дробью. Но мнение рыжего стрелка безоговорочно разделял весь взвод. Вернее, то, что от него осталось после трех дней непрерывных боев. Приказ был таков – занять оборону возле узкого каменного моста, переброшенного через никогда не замерзающую бурную Эоху, и продержаться минимум декаду.